Я не знаю, у нее очень высокая температура. Я не могу разбудить ее. О, Господи, Джон, ну, пожалуйста, ну, сделай ты что-нибудь. Всхлипывая, Лиз сжала пылающее тельце дочки в объятиях. На этот раз Энни даже не застонала. Совершенно безжизненная, она обмякла на руках своей матери, и все трое молча смотрели на нее. Все будет в порядке. У детей часто такое бывает. Только что им было плохо, а через 2 часа смотришь, и они уже играют, как ни в чем не бывало. Ты же сама знаешь. Джон изо всех сил пытался скрыть охватившую его смертельную тревогу. Не говори мне, что я знаю. Что я знаю, так это то, что наша девочка очень больна, резко вскинулась в ответ Лиз. Уолт сказал, что если понадобится, он отвезет ее в больницу. Все они понимали, что без таких серьезных мер не обойтись. «Пойди, оденься», — мягко сказал Джон. «Я присмотрю за ней». «Я ее не оставлю», — твердо ответила Лиз. Она снова уложила Энни на кровать и нежно погладила ее слипшиеся от пота волосы. Томми смотрел на свою сестренку полными ужаса глазами. Она была такой белой, что могло показаться, будто она умерла. И только пристально присмотревшись, можно было заметить, что она слабо дышит. Невозможно было поверить в то, что она может проснуться, засмеяться и задать какой-нибудь каверзный вопрос, но ему хотелось верить, что это произойдет. Как она могла так быстро разболеться? «Вчера вечером Энни была молодцом», — тихо сказал Томми. «С ней вчера не все было в порядке, но я решила, что это несерьезно». Лиз с неожиданным упреком посмотрела на Джона, как будто это он был виноват в том, что она не позвала врача накануне. Теперь она с отвращением вспоминала о том, что они занимались любовью как раз в тот момент, когда Энни в своей комнате металась в жару и нуждалась в их помощи. Надо было вызвать Уолта вчера. «Ты же не знала, что она будет в таком состоянии», — успокаивающе сказал Джон, понимая, как жена казнит себя, но Лиз ничего не ответила. Они услышали, как к дому подъехала машина, и вскоре доктор уже звонил в дверь. Джон кинулся открывать. На улице было очень холодно, и уже начался обещанный буран. Валил густой снег, и мир снаружи выглядел таким же унылым, как комната Энни. «Что случилось?» «Девочке стало хуже», — спросил доктор Джона, пока они поднимались по лестнице в детскую. «Я не знаю. Лиз говорит, что температура у Энни резко подскочила, и мы не можем ее разбудить». Оказавшись в комнате Энни, доктор торопливо кивнул Лиз и Томми и сразу занялся маленькой пациенткой. Он потрогал ее лоб, пощупал пульс и посмотрел зрачки. Послушав девочку стетоскопом и проверив некоторые из ее рефлексов, Уолтер с встревоженным видом повернулся к близким девочке, с тревогой наблюдающим за его манипуляциями. «Я должен немедленно отвезти ее в больницу и сделать анализ спинномозговой жидкости. Я опасаюсь, что это менингит». «О, Боже!» Лиз не знала точно, что это за болезнь, но предчувствовала, что такой диагноз ничего хорошего им не сулит. О серьезности положения свидетельствовал не только вид Энни, но и беспокойство врача.